Что такое сюжетная точка? Мы подтвердили, что идея 12 этапов пути героя по системе Кристофера Воглера может соответствовать трехчастной структуре Аристотеля. Если вы знакомы с путешествием героя, то легко сможете узнать, в какой момент начинается и заканчивается приключение, без необходимости отмечать точки 1 к 2 к 1. Вы также можете найти момент поворота каждой главы. В каждой истории есть момент, намекающий на переход к следующей главе. Это так называемые сюжетные точки. Объявляющая главу 2 — это смена локации. Во второй главе у главного героя появляется больше союзников, а антагонисты становятся более выраженными. Вместе с ростом персонажа появляются конфликты и побочные истории, касающиеся главного героя. Самым важным элементом в 12 этапах является смерть. На самом деле эта ситуация эквивалентная смерти — падение, нисхождение. В главе 3 персонажу выпадает испытание, похожее на смерть, чтобы помочь ему снова подняться. Ключевой смысл трехчастной структуры заключается в том, что история достигает самой низкой точки, а затем снова поднимается. Заключительная глава посвящена трансформации главного героя. Это может быть финальная конфронтация, рост или падение. Давайте посмотрим на Итхэ Вон Класс автора Кван Джина. Это произведение рассказывает историю главного героя Пак Сэ Роя, который изо всех сил пытается отомстить ресторанной компании Чанга, то есть сюжетная линия ясна. Первая глава заставляет главного героя принять решение отомстить, а во второй различные события постепенно приближают его к успеху. В последних трех главах описаны результаты мести главного героя. Пак Сэ Рой, мечтающий стать офицером полиции, молодой человек, честный и последовательный. Чтобы главный герой с таким типом личности мог мечтать о мести, должно произойти важное событие, которое сломит его сильную личность. Так, в первой главе автор вводит нового человека, виновника несчастья семьи, и показывает событие, которое приводит персонажа к решению о мести. Главный герой, которому предстоит сдать экзамен в полицейскую академию, переезжает в город Паджин. Цепочка событий приводит его к серьезным изменениям в жизни, и он открывает бар в Итхэвоне. Это начало второй главы. Локация изменилась, и персонаж оттачивает навыки для своей мести. В главе 2 происходит несколько событий, например, когда Пак Сэ Рой собирает своих коллег и объявляет о начале мести. Поворотным моментом в главе 3 служит размышление персонажа о себе. Пак Сэ Рой, который жаждет только мести, снова думает о том, чего на самом деле хочет. Момент, когда он признается в любви к Чо Исо, которая всегда была рядом, становится сюжетной точкой, знаменующей начало третьей главы. Если вы посмотрите класс Итхэ Вон, мысленно разделив его на три части, то увидите, что это произведение — непростая история мести. Развитие Пак Сэ Роя — вот главный сюжет. Итак, сюжетной точкой третьей главы является инцидент, когда Пак Сэ Рой размышляет о себе и признается в любви к Чо Исо. Нет необходимости запоминать сюжетные точки, но понимание необходимо. Только так вы сможете увидеть и создать историю.